Глава первая. Путешествие с караваном в Лидзян. Дорога в Лидзян начинается в Куньмине, шумной столице провинции Юннань. Около 400 километров отделяет Куньмин от Сягуаня, куда ведет знаменитая Бирманская дорога. От Сягуаня до Лидзяна еще по меньшей мере 250 километров по караванной тропе. В те годы перспектива путешествия по Бирманской дороге наполняла меня ужасом, хотя это замечательное шоссе представляло собой настоящее техническое чудо и поддерживалось в неплохом состоянии. Славилось оно не только невероятно живописными видами, но и числом погибших там людей. Бирманская дорога проходит по нескольким горным грядам высотой около 3000 метров, и ехать приходится по крутейшему серпантину, а то вдоль кругоукружительных обрывов. Впервые я проехал по ней вскоре после того, как завершилось ее строительство, и увиденные мною тогда бесчисленные грузовики на дне глубоких ущелий, смятые до полной неузнаваемости, до сих пор стоят у меня перед глазами. В военное время дорога была жизненно важной артерией, по которой в Китай шли военные грузы и товары. Большинство шоферов были китайцами, в основном приезжими из прибрежных регионов, где ландшафт преимущественно равнины. Потребность в шоферах была такой острой и неутолимой, что армии и коммерческие фирмы были готовы нанимать всех подряд, независимо от наличия прав. Достаточно было продемонстрировать, что умеешь водить. Платили шоферам хорошо, да и на стороне можно было заработать $1000. Непривычные к вождению в высоких горах, где погода бывает весьма капризной, а дорога часто идет под уклон или изгибается под невозможно острым углом, сотни таких шоферов погибали на первом маршруте. Я неоднократно видел своими глазами, как шедший впереди грузовик падал с обрыва, и кровь стыла у меня в жилах от звука удара, эхом отражавшегося от стен глубокого ущелья. Многие шоферы, не принимая во внимание советов более опытных коллег, в сильный дождь упрямо пытались проехать известные своей опасностью места и погибали под оползнями. Почти все грузовики были нагружены сверх меры. Перед отправкой их часто никто не осматривал. Нередки были случаи, когда на крутых подъемах у грузовика отказывали тормоза, после чего он скатывался задом прямо в пропасть. Дорога таила в себе бесчисленные опасности для путешествующего, даже если не учитывать постоянную угрозу нападения бандитов. Я обзавелся мудрой привычкой обходить старые коммерческие фирмы в Куньмине, прежде чем расплатиться за поездку, и расспрашивать, какие из грузовиков, направляющихся в Сягуань, поведут наиболее надежные шоферы. Чтоб не попасть под японскую бомбежку, грузовики обычно стартовали до рассвета с какого-нибудь неприметного места на окраине. Поверх основного груза укладывали багаж, а пассажиры, обычно 20-30 человек, мужчины, женщины и дети, усаживались на самом верху. Когда грузовик доходил до подъема, который ему не под силу было одолеть, мы слезали вниз и толкали его. Машина медленно вползала в гору, пых из радиатора паром, словно локомотив. Спускаясь вниз по крутым виражам горной дороги, шофер обычно ставил двигатель на нейтральную передачу, чтобы сэкономить бензин, тогда нам оставалось только тихо молиться. Дорога длиной в 250 километров обычно преодолевалась за 3-4 дня с ночевками на придорожных постоялых дворах. Сягуань представлял собой непривлекательное, продуваемое всеми ветрами место, окруженное голыми неприступными горами. Как и в Куньмине, здесь кипела жизнь. По городу разъезжали на джипах китайские, американские, британские военные. Купцы отправляли и принимали товары на грузовиках и лодках, а по улицам толпами слонялись носильщики, шоферы и просто бездельники. Сягуань славился тем, что там водились, на удивление, крупные и живучие клопы. Отсюда можно было отправиться в Лидзян либо с караваном, либо пешком. И то, и другое проделывал не раз. Но особенно ярко мне запомнилось, как я, уже прожив в Лидзяне достаточно долго, возвращался туда с караваном. Это было весной, когда погода в тех краях стоит сухая, не такая жаркая, как в летнее время. После прибытия в Сягуань я распорядил, чтобы мой багаж отнесли в дом к другу. Созвали караванщиков, они сосчитали грузы и разделили их на партии. Затем началась торговля, которая продолжалась около 2 часов. хитрецы то дело притворялись, будто отказываются от моего предложения, и уходили, а через некоторое время неизменно возвращались, всякий раз снижая цену то на 50 центов, то на доллар за каждый груз. Наконец мы договорились, уплатили залог в $1 и вздохнули спокойно. Вскоре появились крепкие женщины народности Миндзя, которые перенесли наши ящики и чемодан на лодке. Вечером, после сытного ужина, мы пошли проверить багаж, он был к тому времени аккуратно уложен в большой лодке. Когда вышла луна, над лодкой поднялся огромный парус. Мужчины и женщины принесли местные мандолины и гитары, а также тарелку сыра и большой кувшин вина. Пока они играли и пели, мы угощались вином. Наконец лодка дала швартовы и заскользила по бескрайней серебристой глади прекрасного озера Дали. А за ней последовали и другие грузовые лодки. Мы провожали их взглядом, пока они не скрылись в темноте. Нам предстояло проделать тот же путь на автобусе. Проснувшись рано утром, я позавтракал местной ветчиной и мягким сыром с лепешками баба, для сдобности в тесто добавляют масло обрезки ветчины, запивая их тибетским масляным чаем. Пришел мой слуга Наси по имени Ходзучи. Мы собрали нашу ручную кладь и пукхай, постель, и сели на скрипучий переполненный автобус, который за час довез нас до Дали. Этот город многие считают одним из красивейших в мире, однако мне он никогда не нравился. После того, как его разрушило землетрясение, он так и не оправился до конца. В воздухе витал дух запустения и смерти. Мы проехали сквозь южные ворота и быстро пересекли город, достигнув северных ворот. Там нас поджидала толпа извозчиков на колесницах, запряженных одной-двумя лошадьми. Мы сторговались по цене, погрузили, как смогли, наш багаж и втиснулись в полную пассажиров телегу. Я называю их колесницами, поскольку мне кажется, что нигде больше в мире подобные средства передвижения не водятся. Это были продолговатые деревянные коробки без передней стенки и с двумя скамейками для сидения внутри, поставлены на два колеса со старыми резиновыми шинами и затененные голубым навесом. Они выглядели настолько примитивно, что при виде их я каждый раз представлял себе, как фараон посылает нечто подобное за стариком Иаковом, желая призвать его в Египет. Дорога скорее напоминала тропу, петляющую среди огромных камней. Местами ее пересекали горные ручьи, через которые никто не потрудился построить мостов. И наше сооружение, скрипя и качаясь из стороны в сторону, несло сквозь все это со всей скоростью, на кой были способны две запряженные в него крепкие лошади. Я предусмотрительно сел впереди. Иногда нас трясло до того сильно, что пассажиров подбрасывало до самого потолка, так что один из них едва не раскрыл себе голову. После обеда мы все в синяках и царапинах наконец добрались до пункта назначения — Тамакая, на другой стороне озера Дали. Единственным достоинством этой поездки была возможность любоваться красотою озера, которое сияло, словно изумруд в оправе синих гор. В Тамакае нас тут же встретил караванщик, который отвел нас к себе домой. Остальные пассажиры уже собрались там же. Нас разместили со всеми удобствами и сообщили нам, что наш груз и вещи скоро прибудут. Лодки уж показались на горизонте. Недавно построенный дом сверкал красотой. Деревянные двери, столбы и мебель были покрыты искусной резьбой. Вскоре нас пригласили на превосходный ужин, за которым было выпито немало кувшинов отличного вина. Кровати были накрыты яркими, как драгоценные камни, тибетскими коврами, поверх которых мы расстелили привезенные с собой постели. Разбудили нас в 4 часа утра. Пока мы спешно завтракали, снаружи то и дело доносились крики и удары гонга. Грузы накрепко привязали к деревянным рамам и разложили по двору. Теперь погонщики сыпли непечатными ругательствами, затаскивали во двор упирающихся мулов и лошадей. Мужчины подвое поднимали грузы и наскоро прикрепляли их к деревянным седлам, потом лошадей отпускали на улицу. Мою ручную кладь быстро привязали к такой же раме, а из постели сложили подушку, после чего всю эту конструкцию водрузили на лошадь, а затем подняли и усадили меня сверху и выгнали лошадь со двора, крикнув мне вслед, чтобы я пригнулся, проезжая под воротами. Улица постепенно заполнялась другими участниками каравана, выезжающими из соседних дворов. По удару гонг вывели ведущую лошадь в упряжи, разукрашенной красными лентами, помпонами и зеркальцами на лбу. Лошадь прошла вперед, оглянулась и, убедившись, что все готовы, быстрым шагом двинулись по дороге. За ней тут же последовала вторая, по старшинству, менее ярко украшенная, но не менее уверенная в себе лошадь. Весь караван немедленно пришел в движение и выстроился за ними в колонну. За лошадьми побежали и караванщики, одетые в яркие синие куртки и широкие брюки. И головные уборы, представляя собой живописные широкополые шляпы из прозрачного шелка, не промокающего в дождь, с разноцветными лентами. Я не переставал поражаться скорости, с которой двигался наш караван. На равнинах или под гору лошади бежали довольно быстро, а погонщики зорко следили за ними, не давая им замедляться без уважительной причины. Животных постоянно подгоняли при помощи самых непристойных ругательств, подкрепляя их бросанием камешков и комков засохшей грязи. После напряженного трехчасового перегона мы добрались до тихого ручья, рядом с которым раскинулся зеленый луг. Караван остановился, грузы были развьючены и уложены в ряд. Затем началось приготовление обеда в больших медных котлах. Лошадей расседлали, накормили и напоили. Освободившись от груза, они с ржанием и визгом катались по траве. Плата за караван включала питание и проживание, так что всем нам выдали миски и палочки, и мы сели обедать вместе с караванщиками. Все устроились рядком друг напротив друга, угощаясь мясом и рисом из больших мисок, поставленных посредине. Караванщики не давали никому садиться в конец ряда, они были невероятно суеверны и считали, что если пассажир сядет в конец, пути не будет, в дальнейшей дороге случится какое-нибудь несчастье. Ближе к вечеру мы добрались до Нюкая, где караван разделился на три части, каждый из которых остановился в своем караван-сарае. Нас поселили наверху и снова накормили. После ужина мы решили искупаться в большом горячем источнике, которым славилась деревня, но выяснилось, что бассейн полон прокаженных. Я лег спать, но уснуть так и не смог. Лошади на нижнем этаже жевали овес с таким шумом, будто там вертелось большое мельничное колесо. По лицу время от времени пробегали большие крысы, рассевшиеся вокруг костра караванщики болтали, не прерываясь ни на секунду, с самого утра. На другой день мы преодолели высокие, заросшие лесом горы по перевалу, где на караваны часто нападали бандиты. На дороге в Синьцзян таких мест было несколько. К вечеру мы приехали в Тяньвэй, а на следующее утро миновали Дяньчуан. Здесь, между долей Дяньчуаном, некогда располагались древние королевства Миндзя, достигшие вершины своей славы в момент основания великого государства Наньдяо, который впоследствии завоевал и разрушил Кубла-хан. Откуда на этих землях появился народ Миндзя, никому не известно. Единственный достойный внимания труд о Миндзя — башня пяти венцов Фиджеральда — дает представление об их обычаях и верованиях, но не раскрывает тайну их происхождения. Возможно, как заявляют некоторые из них, они действительно бежали когда-то из Ангкор-Торна, но для подтверждения этой версии потребуется серьезное исследование. Дяньчуан представлял собой небольшой, обнесенный стеной городок с унылыми серыми улицами. Ресторанов там было всего два, да и они открывались только в базарные дни. Дяньчуанские миндзя славились своей неприветливостью. И мужчины, и женщины одевались исключительно в черное, и не могли похвастать обычной для этого народа веселостью и беззаботностью. Дорога шла вдоль реки и, наконец, достигла места, откуда между гор уже виднелась заснеженная Лидзянская гряда. Ее пики и ледники, до которых оставалось еще 80 километров, блестели на солнце. Широкая долина, засаженная зимой пшеницей, начинала сужаться. Вскоре мы забрались на небольшой холм, увенчанный белой пагодой, а оттуда спустились к живописным воротам. Мы добрались до границы между древними королевством Миндзя и королевством Наси, также известным как Му или Лидзян. Очень скоро мы прибыли в деревню Дюхэ, где в тот день был рынок. Улицы были заполнены Миндзя и Дяньчуана, и верхней долины, Наси и другими народностями из округи. мы повстречали множество друзей, приехавших на рынок, в том числе лам, студентов НАСИ и нескольких женщин из Лидзяна, которые собирались там торговать. Обеды яичницы и вяленой говядины, запивая их дзяньжуанским мятным вином, мы увидели отца Агуи с одним из сыновей. Мы давно подружились. Его семья принимала меня почти как родного. Это были одни из первых миндзя, с которыми я близко сошелся, обосновавшись в Лидзянь. Как-то раз я отправился в мебельную лавку заказывать скамейки и познакомился там с молодым плотником миндзя по имени Дзяегуань, его сестрой Агуэй. Они привезли в Лидзян товар на продажу. Дзяегуань и Агуя начали бывать у меня в гостях, и я останавливался у них всякий раз, когда приезжал мимо их дома по дороге вдали или обратно. Агуя была девушкой энергичной и напористой, так что мне всегда казалось, что она намного больше подходит на роль главы семьи, нежели ее мягкий, спокойный отец или тихая и скромная мать. Отец Агуи ждал нашего приезда, предложил нам направиться прямо в дом, стоявший на дальнем краю долины. Там для меня уже была подготовлена лошадь. Сам он собирался приехать позже вечером. Наш караван снова потянул сквозь зеленые поля в сторону высоких, поросших лесом гор. Дорога сужалась, ехать стало тесно. Мы медленно, но верно поднимались в гору, а воздух становился прохладнее, чище. Вожак каравана начал бить в гонг, и эхо его тягучих звуков покатилось по всей долине. На узких, кривых горных тропах каравану было не обойтись без гонга. Навстречу могли попасться крестьяне с тяжелыми корзинами или другие караваны, так что гонг предупреждал возможные столкновения. При скорости, на которой они передвигались, неожиданная встреча двух караванов могла закончиться для обоих катастрофой. Последствия были бы хуже, чем если бы столкнулись два поезда. Гордые ревнивые лошади и вожаки, не желая уступать друг другу ни пяди, завязали бы драку, пытались бы столкнуть друг друга в глубокую водоотводную канаву у дороги и прижать к острым камням оврага. Остальных лошадей тоже нельзя было остановить. Они с визгом бросились бы друг на друга, толкаясь и сбрасывая грузы и пассажиров. К моменту, когда караванщикам удалось бы их с проклятиями разнять, место встречи бы выглядело как поле битвы. Тюки были бы разбросаны, хрупкий товар, к примеру, посуда, разбит на кусочки, а ошеломленные пассажиры, прихрамывая, выбирались бы из-под завалов, проверяя на ощупь, все ли кости у них целы. Заслышав звуки гонга, пеший путник спешил убраться с дороги и переждать караван где-нибудь на обочине, иначе лошади могли бесцеремонно спихнуть его в канаву или отдавить ему ноги. Наконец мы прибыли на край долины, обрамленной отвесными горами. Караван снова разделился на несколько частей и разошелся по условленным караван-сараям. Мы прощались с главным караванщиком и дали ему указания, касавшиеся доставки нашего багажа в Лидзян. Караванщикам никогда не платили вперед, они это восприняли бы как величайшее оскорбление. Полагалось дать лишь небольшой залог, доллар или около того. Полная сумма выплачивалась на следующий день после прибытия. Товары и багаж не свозились на какую-нибудь станцию или в депо, но распределялись по домам или складам хозяев груза самими караванщиками, которые тоже гарантировали сохранность груза, исключая случай, когда в ход перевозки вмешивалась стихия или своеволие бандитов. Последний отрезок пути в Лидзян был в этом смысле наиболее опасным. Среди окружавших его диких скал скрывались самые страшные разбойничьи шайки. Дом Агуи стоял в горах над дорогой, по которой проходили караваны. Сама она, крепко сложенная девушка лет 22 от роду, с круглым лицом и румяными щеками, уже поджидала нас. Как все женщины народа миндзя, в этой части долины одета она была в синюю блузу, доходившую до лодыжек, и подпоясанную широким поясом, и синие штаны. Ее головной убор стоял из хитрым образом переплетенных платочков синего, красного и белого. Платочки были завязаны у висков, так что кончики их торчали кверху, будто кошачьи ушки. Меня всегда приводил в восторг этот кошачий вид девушек-миндзя. Я часто говорил им, что они напоминают мне кошек, наряженных в цвета голландского народного костюма. А Гуя ушла на кухню, где уже возилась ее мать. Ее отец и брат по имени А-Дзен вернулись с рынка поздно. Старик извинялся, пояснив, что по дороге заехал к начальнику стражи. Договорится, чтобы тот отрядил 10 человек, которые сопровождали бы меня утром следующего дня. В горах орудует большая банда. На прошлой неделе ограбили караван, — сообщил он. Что ж, если банда и в самом деле большая, 10 парней с ней не справится, — ответил я. Лучше я поеду один. Сход ручи, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. А может быть, и от Дзена захвачу, если он согласится. После долгих переговоров мы, наконец, сошлись на том, что, дабы не уронить своего престижа, я поеду в сопровождении 5 стражников. При свете Минзе, сосновых лучин, горевших на специальных глиняных подставках, мы сели ужинать. На огонек зашли еще несколько друзей Минзя. Хозяева принесли большой кувшин вина для всех и небольшой кувшинчик для меня. — Это твой любимый Индзю, медовое вино, — пояснил отец семейства. Купил на прошлой неделе в Лидяне специально для тебя. На столе появились традиционные блюда кухни Миндзя, все в соответствии с традицией в небольших пиалах. Там были домашняя ветчина, жареная курица, жареные водяные каштаны, маленькие рыбки, печеные угри, жареная картошка и соленая свинина. Вокруг раздавались шутки и смех. Несколько человек достали мандолины. Мелодичная, немного монотонная музыка и печальные пение доставляли мне несказанное удовольствие. Песни были очень романтичны. Они все рассказывали о любви, красавицах-смельчаках. Каждый раз, когда Агуя приносила новые блюда, один из молодых людей за столом заметно краснел. — Это должно быть будущий муж Агуи, — толкнул я локтем Адзена. Громкий смех присутствующих заставил молодого человека залиться краской, кивки соседей подтвердили мою догадку. Раннее утро выдалось очень холодным. На траве лежал иней. Мы плотно позавтракали. Я взобрался на приготовленную для меня дикую тибетскую лошадку. Ходзучи привязал к седлу корзину с едой, ручную кладь, и мы двинулись в путь. Почти сразу же тропа провела нас к отвесному утесу. Вдоль него шла извилистая мощеная дорога, под весьма крутым углом поднимавшаяся вверх сквозь кустарник. Я спешился и, отделившись от Ходзучи, направился в гору по боковой тропе, чтобы срезать путь. Мы долго взбирались вверх посреди рододендронов и сосен. Там и сям порхали через дорогу и скрывались в кустах яркие фазаны. Тишину разрывали только доносившиеся издали трубные голоса оленей и крики горных птиц. Чем выше я поднимался, тем холоднее становился воздух, и тем труднее было дышать. Сверху послышались свист и оклики. Я был не один. Вид с тропы открывался захватывающе. Меня окружали высокие горы и темно-зеленые леса, а по обе стороны лежали глубокие скалистые ущелья. Далеко внизу блестело изумрудное озеро, и виднелась желтая нить караванной тропы, ведущей в Дагу. Наконец я, запыхавшись, добрался до вершины перевала. Путь отсюда на плоскогорье лежал сквозь темную мрачную расщелину. Там, дрожа от холода, меня поджидали 5 молодых ребят со старомодными ружьями. — Вы охрана? — спросил я, и они кивнули в ответ. Мы сели, дожидаясь Ходзучи с лошадью. Затем мы двинулись по узкой тропе, прилепившейся к самому краю головокружительного ущелья. И вскоре вышли на бескрайние плоскогорье, там и сям испещренные карстовыми воронками. Такой пейзаж типичен для окрестностей Лидзяна. Огромные провалы, заросшие по краям деревьями, которые укрывают от взгляда эти бездонные дыры, уходящие глубоко в толщу земли. Вокруг не было видно ни души, только море сосен, окруженное горами. Мы условились, что, доведя нас до известного в тех краях места под названием Храм Разбойников, где тропа начинала плавно спускаться вниз к Лидзяну, наши сопровождающие повернут обратно. Это место было самой высокой точкой плоскогорья, расположенного на высоте 3350 метров. Шагая час за часом в гнетущей тишине в полном одиночестве, мы совсем умолкли. Наконец мы подошли к повороту, откуда уж виднелся пользовавшийся дурной славой храм. Внезапно на дороге, как будто ниоткуда, появилась банда из 10 человек. Одеты они были бедно, но каждый имел при себе старое ружье. Мы не стали останавливаться, и они присоединились к нашей группе. Спустя какое-то время один из них заговорил: «Куда идете?» — спросил он меня на языке Наси. «Лидзян», — бодро ответил я. Он призадумался. — А ты понимаешь, Наси, — улыбнулся он. Между ними и моим слугой завязалась оживленная беседа. Охранники из осторожности молчали. Ходзучи объяснил, кто я такой, где живу и откуда мы едем. Я немедленно разгадал род занятий незнакомцев, однако решил до поры до времени помалкивать. Смерть меня не пугала, однако перспектива явиться в Лидзян раздетым до нижнего белья радовала мало. Мы подъехали к симпатичной полянке среди сосен, где я спешился, пригласил всех присесть. Из корзины, которую вез Ходзучи, я достал кувшин и миску, наполнил до краев, сказал: «Пейте вино». Миска пошла по кругу. Мужчины постепенно развеселились, смягчились. Интерес к моей поклаже сошел на нет, и уже никто не спрашивал, сколько я везу с собой денег. Я как бы невзначай упомянул, что денег у меня с собой нет вовсе, поскольку их отправили заранее с караваном. — Мы люди бедные, — сказал один из незнакомцев, — зарабатываем, чем можем. Он снова отхлебнул вина из миски. — Однако ты, как видно, хороший человек, мы о тебе не раз слыхали. Я тебя вижу в первый раз, но однажды ты спас жизнь мне и моему другу. Помнишь старуху, которая приходила к тебе в прошлом году и спрашивала лекарства для мужчин, которые обожглись при взрыве пороха? С этими словами он опустил штаны до колена и показал мне шрамы на ногах и на животе. Я тут же все вспомнил. — Так это было для тебя? — воскликнул я. — Да, — подтвердил он, надевая и подвязывая штаны. Воспоминание встало у меня перед глазами. Однажды, вернувшись домой поздно вечером, я обнаружил, что во дворе сидит старушка из горной деревни и горько плачет. Сквозь рыдание она объявила мне, что в тот самый день после обеда ее сын с двумя друзьями делали порох для охоты в большом котле. Один из мужчин по рассеянности бросил прямо в котел зажженную сигарету. «Они еще дышат», — сообщила она мне, — но вся кожа на бедрах и животе у них сгорела. Больницы в Лидзяне не было, так что старушка решила, что помочь ей смогу только я, и прошла 40 ли, больше 20 километров, чтобы попросить у меня лекарства. Случай был весьма серьезный. Я подумал, что при такой площади ожогов мужчины наверняка умрут. Что делать? Если я дам лекарство, то оно их не спасет, я буду считать убийцей. И разгневанные члены семей, и родственники умерших наверняка не оставят меня в живых. Таковы здешние обычаи. И тем не менее долг требовал сделать все, что в моих силах. Я созвал слуг и соседей и вынудил старуху дать при них клятву, что семья не будет требовать с меня ответа за смерть этих мужчин, а такой исход, честно предупредил я, более чем вероятен, если их ожоги действительно настолько велики. Она поняла меня и поклялась великим богом Садоком со Снежной горы, всеми прочими богами и духами могущественных Нагарадж, что живут в горах, озерах и на деревьях. Я снабдил ее немалыми запасами ваты и сульфаниламида в порошке, велел каждый день аккуратно присыпать раны пострадавших. Но главное, — настоятельно рекомендовал я, — следить, чтобы они все время пили воду целыми ведрами. Она схватила лекарство и ушла. Через неделю она пришла снова и принесла несколько яиц. — Они все еще дышат и пьют воду, — сказала она. Я поразился. Еще через неделю старуха снова пришла и принесла яйца. Они начали понемногу есть, — сообщила она. 2 недели спустя она принесла горшочек меда и еще некоторое количество яиц. Они начали ходить. Спасибо, спасибо вам большое. Несколько недель спустя старуха пришла еще раз, на этот раз с курицей. Лицо ее сияло. Теперь не могут спать даже своими женами, — восторженно заявила она. Именно этих мужчин я и повстречал. Они учтиво помогли мне сесть на лошадь, пожелали всем нам приятного путешествия и растворились в сосновом лесу. До храма разбойников, небольшого полусгоревшего сооружения, оставалось совсем немного. Там мы прощались с сопровождавшими нас молодыми людьми, поблагодарили их за услугу и, как требовал обычай, дали им небольшие чаевые. Мы обменялись многозначительными взглядами, но о происшествии в лесу никто не упомянул. Мы в полном одиночестве поехали дальше по плоскогорью, не видя ничего, кроме лесов, высоких гор вдалеке. Вскоре, однако, на горизонте возник величественный пик горы Сацето, чьи блестящие ледники отражались в красивейшем синем озере Ласиба. Показалась деревня Ласиба с домиками, выкрашенными в белый, оранжевый и красный цвета. Достигнув деревни, мы остановились перекусить и затем продолжили путь по неглубокой долине, посреди которой раскинулась обрамленное лесистыми горами озера. Мы медленно поднялись вверх к перевалу, ведущему в Лидзян.